и прибавляет своей непринужденной, серьезной и насмешливой улыбкой. «Я 20 раз пробовала, мне это никогда не удавалось, и искуснее меня ты не будешь. Смиримся, мой мальчик, и поцелуй меня». Дойдя до этих строк, Марк затрепетал от радости. Пол заходил у него под ногами. Вместе с дымом сигареты он выпустил все свое затаенное, чего он всегда стыдился. «Иди в другие легкие». В этот день на улицах он вдыхал все тот же загрязненный воздух, но он говорил себе с вызовом и насмешкой: «У меня есть и свой собственный воздух, у меня под ногами твердая земля, в жилах у меня кровь моей матери, моей Ривьер». Но река не была золотоносной, и жизнь была трудной в ту зиму. Марку ни в чем не было удачи, да и здоровье сдавало, сказывались лишения. Он не хотел обращаться за помощью к матери. Даже когда она сама предложила ему деньги, он из глупого самолюбия отказался. Во-первых, он подозревал, что ради него мать отказывает себе в самом необходимом. Во-вторых, этот глупенький петушок не считал возможным принимать деньги от женщины. Разве мать женщина? Да, для него женщина. Он сухо отказался. Не вздумай настаивать. Она и не настаивала. Какие дураки эти мужчины. Она была очень рада, что Марк мужчина. Денег он это не взял. Но он ухватился за ее мысли. Без них он чувствовал бы себя очень одиноко в ту суровую зиму и пропал бы от холода. Он грелся у этих мыслей, как у костра, которого никто не видит, которого, как он думал, не видит сама Анетта. Но мать была связана с ним тайными нитями, и она не могла не видеть, что в некоторых его суровых и сдержанных словах сверкает, словно в каменном угле, скрытый огонь. Она смутно догадывалась, что сделалось для сына предметом страстного и чистого, почти религиозного преклонения. Она считала это нелепым, но в глубине души испытывала к сыну смиренную благодарность. «Бойцам бывает нужна иллюзия любви и почитания. Я недостойна, но я все же благодарна тебе, мой маленький рыцарь». Это необычайная, невысказанная душевная близость помогала молодому бойцу в нужде и в одиночестве держаться на поверхности темных и холодных вод и не тонуть. Но у него мерзли ноги. Однажды, поздно ночью, он шел по улице, топая от холода, и вдруг увидел сквозь туман на плохо освещенном углу тротуара словно бы знакомую фигуру. Он быстро отошел в сторону, чтобы незаметно рассмотреть ее. Он не ошибся. Это была она, Рюш. Прислонившись к закрытому газетному киоску так, чтобы на нее не падал свет электрического фонаря, она, видимо, подстерегала кого-то, кто должен был выйти из дверей дома напротив. Она прижалась к киоску и лишь слегка подалась вперед из своего укрытия. Марк в изумлении остановился в нескольких шагах и спрятался. Улица была безлюдна. Часы показывали час, Рюш не двигалась. Ее взгляд был прикован к закрытой двери. Наконец дверь открылась. Рюш чуть не выскочила из засады. Правая ее рука вынырнула из темноты и вытянулась вперед. Но Рюш сейчас же ее отдернула. Человек, который вышел из дому, был не тот, кого она ждала. Она снова притаилась, прислушиваясь к удаляющим шагам незнакомца. И Марк тоже притаился. Но он видел руку и понял все. Он подкрался к киоску, обошел его и схватил Рюш за руку. Она испуганно подскочила, потом пришла в ярость и стала молча отбиваться, вонзаясь Марка ногтями. Марк крутил ей руки и, в конце концов, вырвал револьвер. Он прижимал ее к стене, но женщина была в бешенстве. Она нагнулась, стала кусать ему руку. Он шептал ей прямо в затылок: «Рюш, это я, Марк, Рюш, милая, не бойся, ну, отдай же!» После короткой, но ожесточенной борьбы бесноватая почувствовала себя побежденной, сдалась, перестала дергаться и разразилась рыданиями. Она заливалась слезами, а Марк, прижимая к своей груди ее мокрый рот, шептал: «Да ну же, ну, ну же!» Он взял ее за подбородок и, найдя своего носового платка, вытер ей, как нянька, щеки, нос пальцами. Она была сломлена и не мешала им. Он нахлобучил ей на лоб шляпку в форме каски, съехавшую на сторону, привел в порядок ее расстегнувшееся пальто и, убедившись, что она больше не сопротивляется, просунул руку ей под локоть, крепко сжал его и потащил ее за собой. Она шла, как сомнамбула. Куда они шли, они не знали. Рюш об этом не думала. Куда шел он, туда и она. Она пересекала улицы, не глядя, покорно поворачивала направо, налево. Какое ей дело? и на дне реки было бы не лучше и не хуже. Марк говорил машинально, ни он, ни она не слышали, что он говорит. Он всего думал, что ж мне с ней делать? Отвезти ее к ней домой? Оставить ее одну в таком состоянии было бы и бесчеловечно, и неосторожно. Ноги сами привели его на улицу Кюжас, к гостинице, где он жил. У самых дверей он сказал: «Поднимайся», и подумал вслух: «Каждому свой черед». Теперь Рюш была доведена до отчаяния. Пришел его черед дать ей приют.